Следы на снегу. Полями наискось к закату уходят девушек следы. Они их валенками вмяты, от слободы до слободы. А вот ребенок жался к мамке. Луч солнца, как лимонный морс, затек во впадины и ямки, и лужей света в льдину вмерз. Он стынет вытекшую жижей яйца в разбитой скорлупе. И синей линией лыжи его срезают на тропе. Луна скользит блином в сметане, все время скатываясь в бок. За ней бегут вдогонку сани, но не дается колобок. 1957 год.